Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Ну да, на манеже все те же. Друзья. Ну да, цирк уехал к Лову на сталище, скажи, да. Где там мой красный нос? А ты же его унес. Ну давай вот о чем поговорим. 12 ноября 2019 года состоялся круглый стол, который транслировался на Народном славянском радио. И, в общем, там 4 часа мы беседовали о многих интересных факторах жизни устройства человеческого общества нашего славянского, славяно-русского мира. Да, называлось это образ будущего вот, человека в нашем славянском русском мире и так далее. Я думал, что будет у нас это в формате докладов, так вот, как вот, знаешь, так садятся такие дяди и начинают такое. А нет, пошло все живо. Были дополнения, был обмен. Мне это очень понравилось. И на самом деле там присутствовали несколько человек, которые со стороны смотрели и говорят, очень легко все смотрелось. Я не знаю, как это вот на записи восприниматься будет, но когда это было вживую, смотрелось нормально. Какие итоги этого круглого стола у тебя, может, там родились в голове? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что вот форма, которую мы избрали, вот такого живого общения, да, непосредственно с приглашением людей и искренних и сведущих, там и ученые, и практики, и люди, исследователи нашей культуры, истории, самые разные люди. Вот, вот это как бы дополнение, это, вот это, я бы сказал, такое исследование сути человека, русского человека в частности, каким образом это все формируется, как создает это пространство, которое мы очень хотим, чтобы стало державой, да, пока оно сегодня как-то по-другому выглядит. Вот, то есть мы как бы давали посыл людям задуматься над очень многими вещами, понять те ценности, которые наш народ объединяет. Ведь что самое интересное, ведь народ – это не просто слово, или вот мы там ходим по одной улице, да, мы народом, или там купаемся в одной речке. Нет, народ – это прежде всего тогда, когда мы договариваемся о чем-то главном, о судьбоносных целях, которые включают наш потенциал, создают пространство счастливых людей, основанных на справедливости, на совести. Вот когда эта договоренность есть и стремление в делах этого добиваться, вот это народ. Вот это народ, по-другому никак. И вот мы старались на этом круглом столе вот разные грани того, каким образом наш народ может оформить свое будущее. И получилось так, что в какой-то степени мы там на круглом столе не всего коснулись, потому что вообще строительство державы, вообще жизнь народа, она складывается из очень многих направлений. И мы с тобой потом еще в двух передачах добавили к этому, да. То есть мы рассмотрели очень, на наш взгляд, сущностные моменты, которые, во-первых, позволяют людям осознать, какие внутренние качества человеческие, они могут стать стержнем вот такого народа. И он проверен в истории, в веках и так далее. Какие элементы там, культуры, нашего языка, еще какие-то разные грани, которые вот, все это мы постарались как бы вот оформить в полноте вопроса, как образ будущего, для чего мы хотим построить. Мы озвучили там цель. Вот, это возрождение державы как суммы высокоразвитых, возрожденных людей вот, и создание всей полноты условий именно для этого. Это очень достойная цель, и мы ее озвучили. Мы это предлагаем, мы с этим обращаемся к людям. Вот сумма того, о чем мы говорили, вот эта живость, вот это как бы такой перекрестный не спор, а как бы дополнение, которое разные грани добавляли, вот оно все создало такую картину достаточно многообразную, с разных точек зрения. Это всем мне очень импонирует. Но самое главное, что я хочу сказать, что друзья, вот объединение вокруг этих идей, этих ценностей, о которых мы заговорили во все это время, мне кажется, оно может заставить нас задуматься, понять, что только за этим наше будущее, как русского мира, вот, только в этом. Вот, не вот в этой крысиных бегах, вот мы там на круглом столе упоминали, так сказать, проект «Вселенная-25», который 25 раз повторялся на вот этих мышах и крысах. Да, им создавали тепличные условия, полная жрачка, полный, так сказать, набор всех удовольствий, температура и прочее, прочее. Все там было учтено. И во что это все превратилось? Не было никакого развития, они потеряли все свои социальные роли, перестали их выполнять. В итоге все это превратилось после исчезновения этого вида. Вот то же самое, к сожалению, сегодня и у нас происходит. Мы это поставлены в условия бесконечного выживания, страха, что у меня завтра не будет зарплаты, там, этого, там, жилья там, или еще что-то не будет. И это же намеренно организовано. Народ, который умел создавать достаток, это же даже не надо нырять в сумасшедшую древность. Вот в наше советское время, да, не было этих витиеватых изысков. Но так или иначе у людей было будущее, была идея, вокруг которой объединялись. Вот, и она сплачивала людей. Вот те вещи, те принципы, те идеи, которые мы вот на этих передачах рассмотрели, мне кажется, они стоят того, чтобы их прислушаться, понять, договориться об этом и начинать воплощать в жизнь наши, так сказать, чаяния народа, справедливые прежде всего для народа. Вот это мне бы хотелось отметить на том, что вот нам это удалось сделать. И это, конечно же, я понимаю, что при досужем, так сказать, придирчивости можно там что-то там выискать, ну, мы обычные люди, мы просто искренне старались это сделать и донести. Вот, твое впечатление об этом? Впечатление хорошее. Добрые люди, добрые мысли, добрые слова. Главное теперь, чтобы были добрые дела. Вот именно, самое главное. Добрые дела, они же не просто так происходят сами собой. Это ж не как дождик на голову покапал. Доброе дело, если оно касаемо человека, оно должно быть человеком воплощено. А поэтому всегда сначала первична мысль, которая включает в себя целеполагание, саму цель, образ цели, идею, идеологию, для чего это все нужно. И вот только после этого тогда уже подтягиваются люди к этой идее, к этой цели. И после этого тогда уже подтягиваются участки земли, где это будет происходить, образы того, что здесь должно производиться. Ну, да, все подробности. Все подробности, инструменты, станки. Ну, что нужно, да, вот что нужно. И вот под это все четвертым элементом только подтягиваются финансы и деньги. А у нас, к сожалению, наоборот сейчас происходит. Мы говорим, дайте мне денег, не учите меня жить. Ну, дали денег, что? Ну, пошел, отравился ядом. Вот по поводу денег, ты это сейчас напомнил, наше сегодняшнее представление, когда деньги – это все, и гедонизм западный сегодня для нас тоже главная ценность, ну, то есть гедонизм – это получение удовольствия. Вот. И что получается? Вот Таран в одной из своих передач упоминал, когда он работал на Ялтинской киностудии, да, там принял на работу пацана молодого, ну, только после школы, да, ну, на какую-то там должность. Вот. Вот он получает первую зарплату, $200 он получил. Он еще дозанимает и в этот же день покупает навороченный там какой-то смартфон. Вот у него идея, и вот человек может стать самодостаточным, вот такой. Может он спрогнозировать свои расходы, создать эту, так сказать, устойчивость своего быта, своей маленькой человеческой экономики и так далее, и так далее. Конечно же нет. Ну вот так мы таким подходом, где деньги это мерило всего. Вы мне дайте, а я знаю, куда я их растрачу. А секрет денег знаешь в чем? Вот сколько ты их тратишь, столько их и будет не хватать. Постоянно есть миллион, тратишь миллион, миллиона не будет не хватать. А хочется чего-то больше. Еще, еще, еще. Это конца этому нету. Какой-то у тебя неправильный секрет. Да, да. Неправильный. Наоборот, денег должно хватать на все. Мне кажется, здесь зависит в первую очередь не от того, сколько денег, а от того, в чьих руках это деньги. Ну, правильно. Это уже то, о чем мы говорили, включает разумение. И второе, что этому человеку надо. Потому что если у тебя в голове сидит какой-то мусор, то в этом случае ты мусорные идеи будешь порождать. А на любой мусор денег не хватит. Никогда. Вот именно, никогда. Я бы хотел еще что вот как бы обратить наше внимание. Вот, казалось бы, мы говорили о высоких идеях, о каких-то там целых системах, там экономических, образовательных там, и так далее. Вот люди же очень часто смотрят, ой, да это ж так сложно, ой, да кто это сделает? Да, наверное, там есть президент, которого сегодня все хаят вдоль и поперек, и именно те, кто никогда в его шкуре-то не был. Вот. И получается, что мы очень часто не даем себе труда понять, из чего складывается сумма вот этого, хотя бы нашего такого скромного благополучия, что это все взаимосвязано. Это во-первых. Во-вторых, ну, вот я часто привожу пример, да, вот ты весь такой из себя, да, мечтательный. Много хочешь, да? Вот ты утром выходишь в магазин за хлебом, а хлеба нету. Начинаешь выяснять, что нету? Да не привезли. А что не привезли? Да не испекли. А что не испекли? Да потому что муки не завезли. А что муки не завезли? А никто его не вырастил. Вот сразу вырастает целая цепочка многих, так сказать, задач, которые хочешь не хочешь, надо решать. И тогда что? Ты вынужден будешь или объединяться, договариваться с людьми о том, чтобы вот этот продукт такой, как хлеб, или научиться сам его воспроизводить, да? Или выращивать, или весь цикл, или договоряться сообща сделать в объемах, которые будут достаточны для всех. Вот сразу все выстраивается. Вот наша сегодняшняя ситуация, она точно такая же. Народ пропадает, геноцид против него на каждом углу наблюдается. Да? О культуре я вообще говорить не хочу, что она творит из человека. И вот эти все вещи, они складывают нашу жизнь. Вот понять, что надо вырываться из этого, это наша задача. И объединиться вот вокруг этих вещей, чтобы построить устойчивую державу, которая, прежде всего, что такое? Держава – это то, что держит само себя. Защищает устойчивость этого уклада. Да? Она всем дает гарантии достатка и гарантии развития. Вот когда эти вещи есть, а все эти проекты, которые мы обсуждали, они об этом впрямую говорят. Это все там обеспечено. Мы можем смело смотреть будущее. Вот. Да, у нас многие подразумевают достаток – это получение прибыли. И чем больше, тем лучше. И здесь возникает вопрос, а вы вообще для чего живете? Вот человек, который не понимает, для чего он живет, он никогда в достатке жить не будет. Ну, да. Никогда человек, не понимающий своего предназначения в жизни, в достатке жить не будет. Это как корабль, который не понимает, куда ему плыть. И вот что интересно, вот именно русский человек вот без вот этой высокой цели, он просто вянет. Просто вянет по жизни. Спивается или пропадает, как бы, и так далее. Всегда свойственно было русскому человеку задавать вопрос, кто я? Для чего я? Ну да. Что я делаю в этом мире? Всегда. Даже, казалось бы, совсем-совсем убитый горем какой-нибудь мужичок под забором валяющийся, и то иногда задает себе вопрос. Задает. И мало того, даже еще в советское время это самое... Обратил внимание, вот пивные сидят, вроде бы, ну, мягко говоря, такой уровень неизысканный. Вот. Но они сидят, они говорят о таких судьбоносных вещах, такие темы ставят, что прямо а в глазах космос, понимаешь, вот что-то в нем там еще зацепило, что-то это, и он еще ищет, понимаешь. Ну вот смотри, Лёш, я бы что хотел бы, ну как бы вот подытожив вот это все, ну как бы обсудить. Ну, как бы те условия, которые мы предлагаем для всех людей нашей большой державы, и предлагаем это не просто, так сказать, пустозвонством. Мы там объявили и все. Мы там партия, мы вам пообещаем все, а делать ничего идите не будем. Идите с нами, да, обязательно? Да, да, да. А потом идите подальше, да? Мы тут вообще не стояли. Да, да, да. Сначала идите к нам, идите с нами, дайте нам, что нам нужно, а потом идите куда-нибудь в эротическое путешествие. Во-во-во. Хорошо. Так вот, да, что бы хотелось. Вот смотрите, мы не раз говорили, особенно Лёша, в своих семинарах и выездных, и по интернету очень часто в своих передачах, рассказывает суть многих граней развития человечества. Каждый уровень имеет свои особенности, свои, так сказать, этапы развития, прохождения и так далее. Ну, то, что мы называем варновостью. Это очень важно учитывать, потому что, не понимая этих вещей, мы всегда будем, ну так мягко говоря, слепо действовать. И уровень интересов, потребностей вот на каждом из этих, так сказать, этапов, да, он тоже очень разный. И возможности, которые включаются в человеке благодаря его развитию, они тоже совершенно разные. Вот. Но это не говорит о том, что мы тут делим людей на какие-то там раны и нет. Мы просто учитываем то, что это есть в природе, это существует. И поэтому первое, что для людей самых обычных, мы не называем это там низким уровнем, просто обычные люди, которые пришли на эту планету начать обучаться. Вот. Так вот, каждому из этих людей мы предлагаем достаток и обязательно условия для всестороннего развития. Да. Не загнать его в стойло какого-то раба там или еще что-то такое, а дать ему простор, где он может выбрать свое развитие и идти, не превратить его в какой-то там винтик системы, но при этом обязательно, чтобы был достаток. Да, обязательно нужно учитывать основы человека, как физиологические, так и его развитие на каком-то этапе. Это примерно то же самое, как не учитывать возраст грудного ребенка и сразу давать, например, ему какой-нибудь там кусок чего-нибудь там обжаренного такого. Или решать интегральное уравнение. Да, или просить от него, чтобы он решил уравнение, либо что-то там он такое умное высказал. Хотя некоторые дети сейчас, умнее, чем родители, это я понимаю, сейчас скажут. Но все-таки всему свое время, и поэтому надо учитывать уровень взросления, уровень готовности к каким-то деяниям. И вот славяно-русская варность это очень хорошо объясняет. Это не загоняние в стойло кого-то, как сейчас некоторые говорят, ну вот вы там сейчас кастовую систему индийскую даете. Да нет, это совершенно другое в индуизме, в индийской вере, культуре. Это все уже упрощено, да нельзя. Ну, такие были условия, надо было людям выживать, поэтому так все упростить. Славяно-русская варность намного шире. Там, напомню, есть несколько видов варн, которые между собой связаны, несколько состояний и понимания, куда человеку стремиться, где он сейчас находится, что он проходит, какой у него опыт, сколько ему лет. Исходя из этого все понятно, что сейчас лучше сделать. Из которого опыт он состояться не может. Да. Понятно, что сейчас ему делать, что делать следующему, чтобы не просто вот его как винтик использовать, а для того, чтобы он, познавая себя, познавая мир, изменял то, что может изменить в себе и продвигался выше в своем развитии, чтобы достиг самого-самого высшего своего уровня бытия, исходя из своего предназначения. Значит, говорит, ну откуда вы знаете предназначение? Да нам не надо знать предназначение. Нам надо знать, где сейчас человек находится, какой его путь жизни. А с предназначением он сам уже разберется, если ему помогут в этом. Вот именно. Самое главное – создать условия как помощь для его развития, его потенциала. Да, а в индуизме там наоборот, в индийской традиции, восточной называют, там наоборот. Вот здесь родился, дальше не вякай. Да. Да я же хочу быть ученым. Какой ученый? Вот тебе метла, мети. Да я великий. Иди не квакай, вот тебе зубило, долби. Все. Да. Вот какой касте там появился, неважно. Бегемотик ты, либо ты сверчок в птичках родился, все. Ты птичка. Вот славяно-русская варновость далеко от этого совершенно, очень далеко находится. Потому я говорю слово «совершенно». Она совершенно сама по себе, по сравнению с другими какими-то. И этот инструментарий необходимо применять. Если мы его не применяем, у нас будут рушиться любые дела, куда бы вы кого ни притягивали. Хотите устроить на работу человека, если вы не понимаете, кто он по специальности, сколько ему лет, какой у него опыт, и самое главное, кто он вообще, уверяю вас, этот человек будет проявлять себя совершенно не так, как вы хотели бы. Призываете его в общину, если вы не понимаете, кто он, чем живет, какой у него уровень бытия, обязательно в общине вас ждет сюрприз. И так далее, и тому подобное. Поэтому инструментарий славяно-русской варности необходимо понимать, необходимо знать любому здравомыслящему человеку, а уж начальнику всех уровней, всех видов. Но тем это как, более. Да, это как прописные истины, как лежащие на столе, такой справочник. Так, что-то у нас вот это, а все, понятно, не делаем. Ну так возвращаемся. Да, и вот учитывая то, что ты сказал, эти особенности понимания человека, его, так сказать, этапов развития и так далее, даже несмотря на это, мы как раз и предлагаем в своем державном строительстве прежде всего каждому человеку достаток и гарантии условия для это развития. База. Это база. Да, первичная база, причем гарантированная. И только тогда эта держава чего-то стоит. Вот следующий момент, который мы также предлагаем. Вот смотрите, сегодня, к сожалению, идет очень мощный, так сказать, псевдо всякого рода культуры, всякого рода влияние на наше восприятие жизни, мира, которые рушат просто институт семьи. Ну я, к примеру, приведу такой вот сериал, который сейчас валом идут, да. Вот посмотрите отношения женщин к мужчине. Вот все мужики какие-то ущербные, дохлые, ничего не умеют, ничего не решают. А на фоне этого женщина выглядит там какая-то принцесса. Вот все знает, все понимает, самое человечное, самое доброе там и так далее. Или вот эти сериалы про ментов, да. Ну я не имею в виду тех ленинградских, а вообще вот все. Самый крутой следователь женщин. Я разговаривал с милиционерами, с опытными. Это такого быть просто не может. Что, правда? Да, да. Я просто сериалы не смотрю, и там женщины крутые, да? Да, причем вот самые такие стержневые. А мужики говорят, такого быть не может. Ну, они какие-то там на этих, на побегушках, на подсобках. А это не мужской шовинизм? Не попахивает ли это как-то мужланство? Ну, это уже надо говорить с авторами этих фильмов, о той мотивации, которая за всем этим стоит. Но я что хочу сказать, что семья во все времена – это была первая ячейка общественных отношений, причем основанных на родстве, на очень глубоко исторически выработанных семейных правил, которые вот это первая семья, первое общество. И когда на этом обществе обкатывались многие, так сказать, модели, правила, привыкание к этому, способность во всем этом адаптироваться, только тогда можно было выходить в социум и организовывать пространство людей большего масштаба. И всегда семья была ячейкой, первичной ячейкой общества. Сегодня очень много делается для того, чтобы просто разрушить эти семью. Ну вот мы на круглом столе говорили, да, о том, что семья – это, ну, надо говорить, не полная семья. Это когда родитель один, да, и там ребенок один или два. Вот. А полный считает папу, маму и ребенка, да. Это что же вранье? Полная семья, когда весь род есть. Здесь присутствуют дедушки, бабушки, родители, которые учатся стать взрослыми, стать вписаться в систему, сделать какой-то там, научиться создавать достаток и так далее. А в это время старики передают опыт, помогают детям научиться чувствовать. Вот это, и особенно, когда много детей было, это же было правило, минимум 9, а так 16, не подходи. Я вот знаю, вернее, читал в 19 веке, одна была женщина, которая за жизнь родила 54 ребенка. Одна. Ну, там были двойни, тройни. Да, двойни, четверни. Там, и еще выглядело вполне хорошо. Это фотографию ты видел, кстати. Да. Где она стояла, вот. И так и вот, не убитая какая-то. Да, и вот понимая, что семья является вот этим, ну, базовым, так сказать, звеном развития общества и вообще общества как такового большего, да, то, что мы предлагаем, это каждой семье достаточно благоприятные условия. Сюда входит и прежде всего и сам достаток на всех, да, и возможности формирования вот этого могучего рода каждого, да, в настоящем и в лице их развитых потомков, детей, внуков, правнуков и так далее. То есть необходимая, опять же, основа для нормального существования семьи. Да, да. Вот база должна быть предусмотрена. Держава должна семью содержать. Просто. Не просто так мы вам дали пособие и забыли про вас. И ждем, когда вы еще родите, чтобы мы опять пособие. А кого вы там родили? Ну, смотри, там алкаша, там еще кого-то. Последняя статистика. Вот, во многих семьях пособие на детей дают 50 рублей. Но ребенок зафиксирован в этой квартире. В книге «Домовой» зафиксирован, да, но этот ребенок грудной еще, да, он уже обязан 100 рублей за мусор от него платить туда же. Пособие 50, он еще не научился, подожди, но он уже должен. Здесь другой вариант. Памперсов сейчас от ребенка намного больше, чем от взрослых. Поэтому одни памперсы так загаживают все, что не дай Боже. А вообще надо подумать вот о чем. Здесь смотри, какая интересная ситуация. 50 рублей ты выделяют на ребенка. Ладно, хорошо. Пускай даже и 100. А вот если его ребеночка имеется, то забирают из семьи, то на него выделяются в несколько раз больше денег в месяц. Ты в курсе? Ну, да. И получается, что, к примеру, вот родился у папы с мамой ребенок, если они безработные, как было 50 рублей на ребенка там, или 100 рублей, так оно и останется. Но если у них забирают ребенка, вот эта ювенальная юстиция, то выделение на этого ребенка из фондов различных во много раз больше в месяц. Ну, это вообще, вопрос. Вообще дикость какая-то. Это вопрос. А не проще ли вот этой семье напрямую выделить, чтобы они закрыли, залатали те дыры, которые у них образовались? Конечно. Помочь папе устроиться на работу. Мама, чтобы сидела с ребенком, чтобы она его воспитывала. Чтобы у нее было пособие, от которого бы, например, ребенок не умер бы с голода. Да? И какое-то минимальное хотя бы содержание было. Вот чем, вернее так, какой частью тела думали те, кто принимал этот закон? И самое главное, те, кто этот закон пролоббировали, какую цель они преследовали, вот это под очень большим вопросом. Конечно. Потому что здесь явное изымание ребенка из семьи, изымание под всеми предлогами. Безработный – изымаем, в холодильнике нету там банана или что-то еще – изымаем, спит не на таком формате диванчике – изымаем, там нет лампочки вкрученной над столом – изымаем ребенка и так далее и тому подобное. Не хватает питания – изымаем, ну ты помоги, ты вкрути лампочку, ну, и так далее. Поэтому вот это очень важно. И, на мой взгляд, полноценная семья в современных условиях, не ту семью, про которую говорят 9 или 16 детей, это само собой, это классно, а современная, это когда как минимум 4 ребенка, как минимум 4 ребенка, папа с мамой, бабушки и дедушки. Вот это полноценная семья. Не когда раз от раза случая случая встречаются они между собой, а когда кто-то из стариков живет рядышком, совсем рядышком, либо живет в этой семье. Вот ну, это да, полноценно, когда дети не ограничены в общении с бабушками и дедушками. Да. И когда их как минимум четверо. Вот пятый – это уже класс. Ну, смотри, мы как бы отметили некоторые аномалии, которые сегодня наблюдаются. Да? Ну, когда мы говорим о достаточных условиях для развития семьи, рода, и в том числе развитых детей, то это прежде всего действительно обязанность государства. Вот что такое, допустим, создать условия для развития, если вот такой семьи, ну пусть 5 детей, да? Ведь у каждого ребенка должна быть зона его, ну как бы, психологической комфортности, зона игровая, зона обучающаяся, да? Это какая должна быть дом прежде всего, да? Вот старые дома, они же, это самое, они же, вот много сейчас осталось фотографий одной семьи, одного рода. Они же огромные, просто вот двухэтажные. Не просто избушка. Да, да, да, терем, причем большой такой. Там действительно можно где развернуться и создать эти условия для всех, для разных настроений, для разного возраста, для разных занятий. Это все важно, это формирует ребенка. И если есть достаток у отца с матерью, да, и возможность старикам помогать в вопросах воспитания или каких-то бытовых подробностей, это же здорово. Зачем создать условия такие, вместо того, чтобы, зачем, я повторяю, тратить деньги на вот эти все социальные беды, на вот этих изъятых детей, а потом еще ж много ж известно, куда они деваются. Угу. Вот. Это же вообще ужас. Ну, да. Ты создай условия для нормальной жизни, да, сразу. Да. Так вот мы как раз и предлагаем именно такие, так сказать, условия, такие гарантии условия, прежде всего, самодостаточной семьи, где есть лад, гарантия в развитии и достаток. Угу. Вот это очень важно, потому что семья – это первичная ячейка общества. Из нее начинается все. Вот дети, которые лишенные вот этого, они немножко, ну, другие, я бы сказал, диковатые, и они лишенные опыта вот этих социальных отношений. Им потом очень трудно вписаться в общество, и уж тем более там какие-то задачи решать. Да мало того, он не видит образца семьи. Да, да. Если, живя с родителями, он хотя бы копирует своих родителей, то когда он живет в детском доме, он не видит образца семьи. Ну, вот это вот неприятно. А еще же есть такая практика передачи приемным родителям. А сейчас у нас толерантность до того дошла, что часто предлагают каким-то пидорасам, уж извините, я называю свои там, слова, там, каким-то лесбиянкам и прочим. Родители два, которые вот берут его и воспитывают. И воспитывают. До такой степени довоспитывают, что потом не пойми, из него кто вырастает. Вот эти все условия, они должны быть полностью, вот эти негативные, отрицательные, убраны из нашей жизни. И нужно вернуться к естеству. К естеству. Дальше. Ты произнес слово «государство». Государство должно. Вот, на мой взгляд, здесь надо понимать, что государство и держава – это не есть одно и то же. Ну, мы не раз об этом. Да, мы об этом говорили, что государство здесь государь. Государь, он может быть как хороший, так и плохой, но государство строится на государе, а держава строится на народе. Угу. Поэтому если государь оказался плохим, то в этом случае государство будет плохое, и в нем государстве тоже будет плохо жить тем, кто просто народ. А вот если мы говорим о народовластии, если мы говорим о державности, то в этом случае состояние державы зависит от лучших представителей народа, на которых все и строится, кого выдвигают, назначают и выбирают. И тогда есть возможность лучшего из лучших поднять до уровня управителя. И вот тогда в таком объединении народном плохо точно не будет. Ибо тот, который предан своему народу, который служит своей родине, своей отчизне, своей земле, он никогда плохого для своей земли, для своего народа не сделает. Вот это важно понимать, что государство, оно может быть и так, и сяк, а вот держава на народовласти, которая строится, может быть только одна. А только такая, о которой мы постоянно говорим. Ну, существенное дополнение. К сожалению, сегодня мы живем и оперируем такими понятиями. Словами, да, которые есть. Да, да. Поэтому я вношу эти уточнения. Вот я и очень хорошо, я как бы подытожил то, что касается семьи, вот то, что мы предлагаем. Опять же, не просто в словах, а это проработано на уровне проектов, которые позволяют нам это осуществить. Только добрая воля наша, объединение, единство в созидании и достижении вот этих целей. То есть в каждой семье достаточные благоприятные условия и возможности формирования могучего рода своего, как в настоящем, так и в лице их будущих потомков. Это вот следующий момент, который мы как бы и озвучим, и как бы обращаемся к вам, друзья. Вот. Любая семья так или иначе вырастает уже в нечто большее. И исторически так сложилось, что люди всегда объединялись в большие, так сказать, объединения, сила которых, она кратно увеличивается, и возможности, которые они вместе могут добиваться, они тоже увеличиваются. Ну, я приведу просто примитивные примеры, да, допустим, ну, надо там осушить болото, предположим, да, вот, чтобы там поле засеять, новое поле создать. Вот. Можно копать руками, но это очень долго. Но люди, допустим, в одном роду не построят себе экскаваторный завод, предположим, мне же там изобрести надо, конструкторов и так далее. Вот. То есть объединяются большие пространства, которые договариваются и строят экскаваторный завод. И он тогда не только на одном этом болоте сделает, так сказать, канал, а и может очень много другое, там и фундаменты покопать, и построить все что угодно, и Черное море выкопать, ну и так далее. И белое. Да, и белое в том числе. Вот. То есть понимание, что объединенность людей гораздо выше и возможность их сильнее, это привело к тому, что мы стали устраивать социальные отношения, где бы это все осуществлялось. Цели, задачи, устойчивость и так далее. Но этот уровень, который тоже требует определенных, я бы сказал, договоренностей, принципов, на основе которых это сообщество начинает действовать. И вот то, что мы предлагаем, то есть вот этому обществу, нашей державе, это новые социальные отношения на основе, прежде всего, справедливости, высокой нравственности, совести, о чем мы не раз говорим, культуры и развития человека-творца. Вот такое социальное общество на этих принципах мы и предлагаем строить. Ну, что бы ты по этому поводу добавил? Я хотел спросить, а Мертвое море кто убил? Есть, конечно, ответ, но да. Ну, а что тут добавить? Все верно сказано. Если человек себя взрастил, то в этом случае ему нужно проявить себя в семье. Когда семья создана, ему необходимо себя проявлять уже в обществе. И он переходит через семью на уровень общества. Человек, который не имел семьи в древности и на Руси вообще, он никогда не мог быть полноценным человеком. То есть отсутствие семьи, не просто, что там убили там, жену, к примеру, либо там убили мужа, нет, вот просто ну, нет семьи. Для общества это был неполноценным человеком. И если мужчина, например, проявлял себя не как мужчина, он в жены себе никого не мог взять. То же самое, если девица себя вела совершенно не так, как должна, ее никто в жены бы не взял. Поэтому показатель семьи был очень важный для общества. Вот если в семье тишь да гладь, да Божья благодать, если ладом, если любовь есть, если хозяйство держится крепко, если дети есть, это был показатель. Из этого рода надо брать людей вот туда, туда, туда. То есть дети здесь будут рождаться хорошие. И, значит, этого человека можно, если у него хорошие уже дети, как еще один раз показать. То есть это семья, это лад в семье, это хозяйство и, главное, хорошие еще дети. Вот этот показатель обязательный был. Так вот, если в этом роду все вот это сходится, вот только тогда человек имел право себя проявлять в общине. И он становился... не только право, и готовность в этих вопросах участвовать, причем участвовать созидательно. С большой ответственностью и результатом. Да, я в данном случае применил слово «право» в древнем смысле этого слова. Не когда я требую свои права, доказываю, а «правь» свышнее, вот это вот, от божественного. Вот тогда он имел божественный уровень показать себя, вот проявление божественного уровня. Вот это вот я имею право. А так, конечно, в современном обществе право – это то, что надо там доказывать, мое, твое и прочее. Вот, поэтому вот эти показатели все они давали человеку возможность перейти на следующий уровень уже общинный. Вот тогда с ним начинали уже взаимосвязь другие общинники, и он переходил уже в весомое состояние, то есть в весе, вот такой вот уровень становился у него. Ну да, ну и вот как раз вот принципы, которые вот объединяли рода, там, поселения и так далее, большие территории, вот они как раз и должны строиться на высоконравственных основах. Это прежде всего высокая нравственность, как я уже сказал, совесть, культура, развитие человека-творца и справедливые уклады, которые всем, вот с точки зрения того права, всем создают эти условия. Вот это очень важно, когда вот этим стержнем социальных отношений являются эти, то такие сообщества, они успешны, они всегда развиваются, они всегда могут многое, они всегда устойчивы и имеют будущее. Угу. Ну и следующий момент, последний, который бы хотелось, как бы, вот когда мы говорим о державе, да, как о пространстве осознанных, счастливых людей, вот создание такой державы, таких людей с высокой ответственностью за судьбу, за защиту, за развитие всех справедливых укладов во всех областях жизни. Вот когда держава берет на себя вот эту ответственность за защиту, за справедливость во всех, так сказать, укладах жизни и гарантии развития. Вот это точно так же является отличительной особенностью державы, которая берет на себя вот эту вот ответственность и создает условия для всех, о которых мы говорили. Вот совокупность вот этих всех вещей, она и является показателем того, что такая держава со всеми вот этими составляющими, она действительно стоит того, чтобы называться державой. Держит сама себя, развивается и не нарушает вот этих высоких устоев, которые такую ее и создали. Именно так. Вот это и есть самодержавие, народная держава. Народ ее держит, сам держит. Не без какой-то там помощи каких-то царьков прибежавших. Царьки в данном случае в плохом смысле я имею в виду. Потому что есть понятие царь, святейший князь, это наши. А вот царьки всякие, там, которые себя провозгласили, что-то захватили, это не наш вариант. Согласен с тобой, да. Ну вот и на этом ноте мы можем позволить себе и закончить вот этот цикл наш. Хорошо. Друзья, все, что мы хотели сказать в этой передаче, в общем-то, донесено. Конечно же, не исключаю того, что появятся комментарии, которые скажут, а вот и это не озвучили, а вот и это не сказали, вот о том надо было упомянуть. Не хочется растягивать передачу. Основы даны, а дальше, если есть что дополнить, дополняйте. Мы с радостью будем рассматривать ваши какие-то комментарии, и на основе их сделаем новые наши встречи. На сегодня с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народнославянское радио. В студии находился я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Мы всегда рады встрече с вами, друзья, и искренне готовы поделиться самым-самым сокровенным, самым интересным, что бурлит, теплится в нашем сердце. Быть добро. Когда державу пойдем строить? Там я уже строю. Нет, именно так. Чтобы уже это наверняка, не на словах. Кстати, по поводу анекдота. Нет, не анекдота, а по поводу копать. Вот копают это, осушают болото, да? И подходит, говорит мужик, а что, быстрее нельзя? Можно. Так что не обязательно экскаватор. Это как в пустыне, да? Идут побыстрее можно. Конечно, побежали. Но быстрее устали. Далекие тысячи.